Глава 30. Казалось, Ганс Улов хотел сломать руль голыми руками. Костяшки его пальцев побелели, и я сомневаюсь, что дело было только в свете уличных фонарей. «Как ты думаешь, что это значит?» — спросил он, не дыша, как мне показалось. И вопрос завис в темноте его машины и парил, не желая растворяться. И у меня было такое впечатление, что Ганс Улов так и не начал дышать. «Понятия не имею», — сказал я наконец. «Ведь она там, внутри, да?» Я невольно зарычал. «Чушь! Рету Хунгербюль — шеф представительства международного концерна. Даже если он и имеет отношение к этому делу, то лишь как один из закулисных заправил, но он не станет скрывать похищенную девочку у себя дома». «А почему нет?» — огрызнулся Ганс Улов. «Не сам ли ты всегда говорил? Именно так и подумает каждый. Если каждый подумает именно так, то это самое надежное укрытие». Я озадаченно разглядывал его. Меньше всего я мог ожидать в эти дни, что Ганс Улов использует против меня мои же доводы. Он был прав, да. Вообще-то я и сам колебался лишь потому, что чувствовал себя примерзко. Я весь день не ел и так устал, что у меня все болело, а в черепе стучало так, будто там орудовал целый батальон пещерных гномов с отбойными молотками. «Ты прав», — признался я и кивнул, тряхнув головой, в чем тотчас же раскаялся. «Во всяком случае, взглянуть надо». Ганс Улов смотрел в пустоту перед собой, и на шее его что-то двигалось. Возможно, желваки ходили ходуном под кожей. «Если ты этого не сделаешь, то сделаю я сам». Я попытался представить, как мой тучный зять в черной лыжной маске поверх своего очкастого лица карабкается через каменную ограду, и даже хохотнул. «Ты? И как ты собираешься это сделать?» Он наклонился в мою сторону, раскрыл бардачок и достал оттуда предмет, завернутый в серый платок, и протянул его мне. «Вот с этим, например». «Что это?» Глухое подозрение уже выдало мне, что это такое, но я отказывался верить догадке. Ганс Улов повертел рукой так, чтобы платок соскользнул с предмета, и обнажилась блестящая сталь. Это был пистолет. Черт возьми, у него была проклятая стрелялка. Я сглотнул. «Ганс Улов», — прошептал я, — «не делай глупостей. Я не хочу, чтобы потом говорили, будто я не все сделал для вызволения Кристины, в том числе и ты». Черт! Он все еще нерешительно держал оружие в руке, и я, повинуясь импульсу, взял у него пистолет. Можно удивляться, но хоть я и работал в незаконной отрасли, мне еще не приходилось держать в руках огнестрельное оружие. Меня поразила его тяжесть. Оно пахло маслом, тяжелая холодная машинка со множеством царапин на металле. Она была не просто подержанной, а старой. «Откуда это у тебя, черт подери?» Ганс Улов нерешительно теребил платок, в который был завернут пистолет. «Я думал, ну, если мне не удастся добиться твоего освобождения, на крайний случай, я хотел что-то иметь, чтобы они не могли нас с Кристиной просто так забить, как скотину. Но откуда, откуда он у тебя?» «Купил». «В Швеции не так просто купить огнестрельное оружие». Это и было непросто. Он съежился на своем сиденье. Я был в порту, зашел там в один жуткий бар, у всех спрашивал. Возможно, я вел себя как идиот и заплатил слишком дорого, но мне было уже все равно. То есть что такое 40 000 крон? Ты пошел в бар, и тебе там кто-то просто продал ствол? 40 000 крон действительно было многовато. За такие деньги в кругу знающих людей можно было купить не только пушку, но в придачу к ней и руку, которая выстрелит в кого надо. Я был там несколько раз и всегда спрашивал у человека за стойкой. И однажды он велел мне прийти на следующий день в определенное время с деньгами. Я так и сделал. Еще на парковке со мной заговорил мужчина, который был уже в курсе. Понятия не имею, какой он был национальности. Югослав, я думаю. Или просто теперь все валит на югославов. Я повертел пистолет в руках. Он лежал в ладони, как влитой. И это вызывало тревогу. Он действует? Вроде да. Что значит «вроде»? Ты его испробовал или нет? Я уезжал в лес, в старую каменоломню. 3 раза выстрелил, а потом мне это показалось слишком громко, слишком жутко. Он засунул платок обратно в бардачок, глянул на пистолет, а потом на меня. «Возьми его». «Ты прав, я не гожусь для таких дел. Я не могу. Не могу защитить свою дочь с оружием в руках. Если и ты этого не сделаешь, то тогда не знаю. Я рассмотрел пистолет поближе. На рукояти была оттиснута пятиконечная звезда и несколько букв, как я понимаю, кириллических. Рядом был рычажок, видимо, предохранитель. Я оставил его как есть в надежде, что это позиция блокировки. Мне удалось вынуть магазин, там было еще 17 патронов. Я сунул оружие во внутренний карман куртки, и он тяжело оттянул материю. Теперь понятно, для чего нужна кобура. «Ну ладно», — сказал я. «Я проберусь туда и посмотрю. Но не сейчас, только ночью. После того, как я поем чего-нибудь, проглочу аспирин и несколько часов посплю, я, может быть, и буду в состоянии пойти на такое дело. Сейчас же наверняка нет». «Ты не знаешь, что они там делают с Кристиной», — сказал Гансулов дрожащим голосом. «То же самое, что все последние недели и месяцы, я думаю. Что поделаешь, Гансулов? Она так долго ждала, подождет и еще несколько часов». Он с самообладанием кивнул. «Как скажешь. Что ты собираешься делать?» «Первое, чего я не собирался делать, это посвящать Ганса Улафа в детали. То, что он обзавелся огнестрельным оружием, действуя на свой страх и риск, и ничего не сказав мне, говорило о том, что от него можно было ожидать буквально любой глупости. Я не должен был давать ему дополнительные наводки, а тем более уроки. А что я еще могу сделать? Вернусь сюда ночью, войду внутрь и погляжу», — сказал я. «Я тоже хочу быть здесь». «Вот это совсем лишнее. Прошу тебя, я буду стоять на шухере или как это там называется. Я все равно не смогу спать, зная, что ты тут что-то предпринимаешь». «Тогда тебе не надо, может быть, постоянно меня выспрашивать», — предложил я и задумался. Возможно, это была не такая уж и плохая мысль, чтобы Ганс Улов стоял на всякий случай здесь. Например, на случай, если я найду Кристину, освобожу, и мне кого-нибудь при этом надо будет держать под дулом, тогда она могла бы выбежать и броситься в машину, пока я там буду размахивать оружием, изображая из себя лихого героя. «Ну хорошо», — сказал я. «Тогда приезжай на это же самое место, скажем, ровно в 4 часа. Незадолго перед этим я войду внутрь. Если ты увидишь выбегающую Кристину, срывайся с места, хватай ее и уноси ноги как можно скорее. Договорились? Не думай обо мне. Хватай Кристину и куда-нибудь уезжай с ней. Только не домой. Ясно?» Он поморгал и кивнул. «Да, ясно. Я говорю со всей серьезностью. Если я узнаю, что ты хоть на секунду задержался, чтобы дождаться меня, то сверну тебе шею». Гансулов сглотнул. «Окей, я это понял. Давай сверим часы». Я сдвинул рукав куртки. «У меня без одной минуты 7:30. «У меня минута после 7:30», — сказал Гансулов и подвел свои часы. «В котором часу мне тебя забрать?» «Ни в котором. Я приеду один». «Но как?» «Возьму сейчас машину на прокат. Не беспокойся. До сих пор я всегда добирался, куда мне надо». Я повертел запястьем, поправляя рукав. «А тебе тоже надо поторопиться, чтобы успеть». Он кивнул. «Можешь не сомневаться, буду здесь ровно в 4. «Нет, я имею в виду сейчас. Тебе пора ехать домой. Вдруг они снова позвонят, как раз сегодня». Он выпучил на меня глаза, и ему понадобилось пугающе долгое время, чтобы сообразить. «А, да, они могут позвонить. Ты это имеешь в виду?» Я щупал оружие у себя в кармане. «Просто высади меня у какой-нибудь станции». Он высадил меня в Рёнинге. По дороге в Стокгольм я позвонил по нескольким номерам из своей записной книжки. В прежние времена я знал несколько прокатов автомобилей, которые не задавали лишних вопросов, и, как оказалось, одна из этих контор еще действовала. Я отправился туда и арендовал у них самую неброскую машину, какая только у них оказалась, темно-красную японскую малолитражку с горбатым кузовом. Такие машины предпочитают ремесленники. Я поехал на них к себе домой в Сёдермальм, нашел парковку неподалеку от пансиона и набрел на турецкую закусочную. Это было благословение небес. Я без колебаний вошел внутрь, заказал себе самую большую порцию шаурмы с салатом и картошкой фри, а также всем, что еще было на стойке, а к этому еще бессовестно дорогое пиво, и все это уничтожил без остатка, с удовольствием, не поддающимся описанию. Отодвинув пустую тарелку и допив донный осадок из пивного стакана, я ощутил в животе благодатную тяжесть и заметил, что голова перестала болеть. Я расплатился и отправился домой. Немного досадно было то, что третий постоялец, объявился именно в этот вечер, чтобы в очередной раз воспользоваться комнатой в своих обычных целях. Самого его я не видел, но отчетливо слышал и его женщину на протяжении времени, вызывающего зависть своей длительностью. Я поставил будильник на без четверти три и лег в постель. Женщина кончала с пронзительными воплями, которые, пожалуй, вырвали из сна половину квартала. Потом последовали хрипы, какие мог издавать разъяренный бык, и, наконец, все стихло. В следующее мгновение я отрубился. И впервые в жизни проспал. Я вскочил в непроглядной тьме ночи с отчетливым чувством, что что-то не так. Не знаю, что меня разбудило. Было совершенно тихо, с улицы не доносилось ни звука. Я нашарил выключатель, посмотрел на часы и понял, что не так. Стрелки показывали без 10:04. Я опоздал больше, чем на час. Я спал, как убитый. Не мог даже припомнить, чтобы будильник звонил, но его кнопка каким-то образом оказалась нажатой. Значит, я отключил звонок. Драматично ли это, размышлял я с сильно бьющимся сердцем. Да, это было драматично. Через 10 минут мой зять, находящийся на грани безумия, займет свою позицию в Сёдертелье и будет со жгучим нетерпением ждать, когда я появлюсь из дома управляющего Рютли Фарм, возможно, обнимая его единственную дочь. Самым естественным делом на свете было бы позвонить ему на мобильник и предупредить. По крайней мере, это было бы самым естественным делом для человека, который не провел последние 6 лет за решеткой вдали от всех технических и прочих новшеств. Что ж касается меня, то моя реакция совершенно старомодна состояла в том, чтобы вскочить с постели со столь же безнадежным, сколь и паническим, скорее прыгнуть в одежду и, сломя голову, бежать вниз по лестнице. На бегу я удостоверился, что все при мне, сумка с инструментами, ключ от машины, пистолет, большой и тяжелый, он в такт шагам бил меня в грудь. Проклятие, как же это по-любительски! И это еще до начала самого, пожалуй, рискованного взлома во всей моей карьере. Но у меня перед глазами была только одна картинка. Ганс Улов, безумно вцепившийся в руль своей машины, в ожидании, в то время как минуты вытягиваются в вечность. Наверняка он выехал из дома загодя и уже на месте. Сколько времени он сможет пробыть в ожидании? Как долго он сможет выдержать отсутствие всякого действия? Поскольку мы не договаривались встретиться перед этим, он будет думать, что я уже давно внутри. А я только что дошел до машины. Часы показывали ровно 4, когда я на рискованной скорости бешено рванул вдоль Хорнсгаттен, уповая лишь на то, что не привлеку внимания полицейского патруля. Когда я выехал из центра Стокгольма и уже без страха быть остановленным мог нажать на газ, я был настолько бодр, что вспомнил про мобильный телефон. Я достал его из кармана, включил и нажал на кнопку, которая автоматически набирала номер Ганса Улафа. Все казалось мне смертельно рискованным. Я уже несколько лет не водил машину, тем более на такой скорости, а уж звонить при этом по телефону мне не случалось еще ни разу в жизни. Синтетически звучащий женский голос сказал, что вызываемый абонент в этот момент говорит по телефону или недоступен по каким-то другим причинам, и предложил мне оставить сообщение в ящике его голосовой почты. Пип. Вот еще. Какие телефонные разговоры мог вести мой зять в такое время суток? Может, это означало, что он как раз пытается со своей стороны дозвониться до меня? Лучше об этом мы никак не договаривались. И у меня мурашки пробежали по спине при мысли о телефоне, который звонит у меня в кармане, когда я ночью крадусь по чужому дому, но в теперешнем состоянии от него можно было ожидать чего угодно. При случае я должен провести с ним серьезную беседу, чтобы он понял, что можно, а чего нельзя. Поскольку я не знал, насколько терпеливо меня будет выслушивать этот ящик голосовой почты, я выкрикнул на пленку Гансу Улафу лишь самые существенные факты, что я проспал, что я на пути к Сёдертелье и как раз проезжаю Фитья, и чтобы он не делал ничего необдуманного. Затем я прервал связь и положил включенный телефон рядом с собой, на случай, если он мне перезвонит. Я понятия не имел, когда он услышит мое сообщение. Из инструкции к телефону мне припомнилось, что его аппарат должен просигналить ему, что в ящик пришло сообщение. На дороге местами был гололед, мела поземка в свете фар, и тем не менее я мчался, как безумный. Никакого звонка. Дозваниваться еще раз у меня не хватало терпения, это казалось мне потерей времени. Вот уже и Салем, уже и Сёдар Телья обозначен на щите как один из ближайших пунктов. Наконец-то. Дело нескольких минут. Уж столько-то Гансулов потерпит. Вот уже и табличка на въезде в местечко. Я с трудом заставил себя сбросить скорость, пересек тихий центр и свернул на улицу, ведущую в сторону Фестергард. Но уже издали я заметил, что тут что-то не так. Синий свет мигалок виден в ночи далеко, а тут, среди деревьев и домов, этих мигалок было видимо-невидимо.